583. Гуру. Посылаю волну силы. Волю хочу укрепить еще больше. Это возможно, ибо получила она хорошую закалку в недавних сильных столкновениях с тьмою. Посылаю волну силы по закону, что имеющему дастся, то есть прибавится. Есть к чему приложить, значит, можно усилить и огненный импульс, к усилению воли направить в испытанное сердце.